Глава 33. В 5 часов Нора вошла в первый павильон. Таппан созвал всех на собрание. Брат нехотя плелся следом. Он вообще не хотел идти, был очень пристыжен и боялся, что его уволят. Однако Нора убедила его, что будет хуже, если он пропустит собрание. Присутствовал весь научный персонал. Нора и Скип заняли места за большим столом в задней части здания. Таппан пришел последним. Явившись с 5-минутным опозданием, он вместо того, чтобы сесть во главе стола, оперся о спинку стула и обвел взглядом встревоженных ученых. «Как вам всем известно, мы не смогли найти Ноама Биттона. Мы даже не знаем, случайное его исчезновение или спланированное. Разумеется, мы обеспокоены». О случившемся сообщили в ФБР и окружному шерифу. Он снова оглядел собравшихся. «Многие из вас уже знают, что Биттон, как оказалось, сделал открытие, имеющее огромное значение для нашего проекта. Открытие, которое может объяснить его исчезновение». На этот раз Таппан остановил взгляд на Скиппе. «Биттон открыл свой секрет ассистенту Скиппу Келли, и теперь я попрошу, чтобы Скип все нам рассказал». Нора взглянула на брата и увидела на его лице откровенный страх. «Я?» — промямлил Скип. «Да, вы!» — Таппан сверлил его взглядом. «Я понимаю, почему вы считали нужным скрыть эту информацию от других членов команды, но пришло время огласить ее, и мы должны услышать из ваших уст правду». «Да, сэр», — ответил Скип. «Простите, пожалуйста, я понимаю, что подвел вас». Таппан лишь отмахнулся. «Будьте добры, встаньте, чтобы вас все видели». Скип поднялся на ноги, нервно пригладил волосы. «Я уже говорил кое-кому из вас, что Биттон предположил, вернее, его наблюдения и расчеты указывали на то, что плато, где, как принято считать, произошел Розуэльский инцидент, на самом деле не является местом крушения НВФ». Он пришел к выводу, что космический корабль падал под таким пологим углом, что отскочил от Земли, опять взлетел и упал в другом месте. Биттон рассчитал, где могла приземлиться летающая тарелка. Ее-то мы и искали, когда Биттон пропал. «Полагаю, вы ничего не нашли?» — спросил Таппан. «Нет». «Спасибо, Скип. Больше ничего прибавить не хотите?» Нора заметила, что Скип колеблется. «Нет, это все». Когда брат усаживался, его лицо блестело от пота. Нора порадовалась, что Скип не стал пересказывать историю Биттона о похищении инопланетянами. «Три инженера изучили расчеты Биттона», — продолжил Таппан. «Они подтвердили правильность догадки. НВФ и впрямь отрикошетил и еще некоторое время находился в воздухе. Более того, предположение о том, что здесь не место крушения, а место отскока, объясняет результаты раскопок, проведенных Норой. В колье или в борозде ничего существенного обнаружить не удалось. А сегодня, во второй половине дня, Грег Бэнкс тщательно рассчитал возможную траекторию НВФ. Слово Грегу». Бэнкс встал со стопкой листов в руках. «Мы использовали расчеты Биттона для компьютерного моделирования объекта. Учли все — предполагаемую форму, скорость, угол падения, массу, сопротивление воздуха и так далее. Конечно, многих данных нам не хватает, но результаты моделирования свидетельствуют о том, что Биттон немного ошибся, вычисляя, где приземлился объект. Мы полагаем, что траектория уходит дальше, за холмы». Вероятно, объект приземлился где-то неподалеку от останцов Лос-Гигантес или в предгорьях. «Насколько вы в этом уверены?» — спросил Таппан. «Процентов на 80. Объект упал в пределах обозначенного нами на карте эллипса. Прямо сейчас эту зону облетает самолет с лидаром». «Спасибо. Об этом нам поподробнее расскажет Виталий. Слушаем». Кузнецов встал и пригладил волосы. «Как только расчеты Грега были готовы, мы решили исследовать местность при помощи лидара. К счастью, нам удалось без волокиты заполучить в свое распоряжение и летательное средство, и пилота, разумеется, за немалые деньги. Самолет вылетел из Альбукерки около 4 часов, и, как сказал Грег, сейчас он уже должен быть на месте. На то, чтобы просканировать интересующую нас зону в 5 квадратных миль, уйдет 3 часа. Обработанные данные поступят завтра утром. Но есть небольшая проблема». «Какая?» — спросил Таппан. «В восточной части гор Лос-Фуэртес имеется зона, над которой закрыто воздушное пространство. Она достаточно далеко от предполагаемого места приземления, поэтому не думаю, что это обстоятельство помешает нам обнаружить истинное место крушения. И все же нашему пилоту придется лететь кружным маршрутом, чтобы не попасть в запретную зону». «Воздушное пространство закрыто?» — резко переспросил Таппан. «Почему?» «Я бы не придавал этому факту особого значения. Около 30% воздушного пространства над Нью-Мексико по тем или иным причинам закрыто для гражданской авиации. База ВВС Холоман, White Sands Missile Range, обширные территории в районе Лос-Аламоса и гор Сандия, места, где разрабатывают и хранят ядерное оружие. Небо над штатом будто лоскутное одеяло». Таппан расслабился. «Ясно. Спасибо, Виталий. Вы все отлично потрудились и добились блестящих результатов. Если исследование при помощи лидара пойдет по плану, завтра будем работать на новом месте крушения. Весь лагерь, конечно, переносить не станем, это слишком сложно. Но команда, участвующая в раскопках, отправится туда. Я уже обсудил этот вопрос с Норой, и она согласна. У нас есть тяжелая техника, чтобы проложить дорогу, и мы сможем свободно перемещаться между нашей будущей штаб-квартирой и новым местом раскопок. Вся земля здесь государственная, поэтому новое разрешение получать не придется». Таппан еще раз оглядел сотрудников. «Вопросы есть?» Ученые принялись тихо переговариваться, и Нора почувствовала, как все сразу оживились, готовые взяться за дело с новым энтузиазмом. «Как вы думаете, космический корабль еще там?» — спросила Тот. «Власти так его и не нашли?» «Вполне возможно», — медленно произнес Таппан. «А как быть с исчезновением Биттона?» — спросил Эмилио Виджил. «Мы сделали все, что в наших силах, и сообщили о происшествии соответствующим органам правопорядка. Пусть этой проблемой занимаются профессионалы. Мы будем с ними сотрудничать. Наш проект требует большой работы, а вести поиски мы предоставим им». Таппан выдержал паузу, затем понизил голос. «Вначале я сказал, что непонятно, является ли исчезновение Биттона несчастным случаем. Однако я склоняюсь к тому, что это часть плана». «Но зачем ему это нужно?» — спросил Виджил. «Кто знает, у Биттона были секреты от нас, и что меня особенно возмущает, он втянул в свои интриги члена команды». Когда Таппан взглянул на Скипа, тот покраснел, как помидор. «Однако Скип раскаялся в своем проступке, он честно нам все рассказал, к тому же до этого момента он успел зарекомендовать себя ценным сотрудником, поэтому я решил его не увольнять. Но больше никаких тайн я не потерплю. Надеюсь, всем это ясно?» Таппан взглянул на часы. «Уже 6. Мой час, Мартини. Если других вопросов нет, увидимся завтра». Когда все выходили, Таппан остановился рядом с Норой и дотронулся до ее плеча. «Нора, зайдите ненадолго в мой трейлер. Хочу обсудить с вами планы переноса раскопок». Сердце Норы забилось быстрее, но она сразу взяла себя в руки. «Хорошо». Когда они шли к его трейлеру, Нора проговорила. «Спасибо, что отнесся к ситуации Скипа с пониманием». Он снова положил руку ей на плечо. «За Скипа не волнуйся. Я тебе рассказывал про свои подозрения насчет шпиона. И, по-моему, внезапное исчезновение Биттона — самое что ни на есть изобличающее доказательство. Скип попал под влияние Биттона, и это вполне простительно. Да и вообще, он ведь твой брат, и...» Таппан замолчал. Он открыл перед Норой трейлер, а когда они оба вошли внутрь, закрыл дверь и прижал к ней Нору. Хрипло дыша, он поднял ее бедра своими удивительно сильными руками, а она ногами обхватила его за пояс.